Глава 13. Клан красных волков, где-то в затерянном лесу. В центре древнего святилища, где стены украшены ритуальными узорами, а воздух пропитан запахом крови и дыма, собрались старейшины клана. Тени от факелов пляшут на их лицах, превращая их в восковые маски. Альфа стоит на возвышении, его глаза горят алым огнем. Он медленно обводит взглядом собравшихся за дубовым столом. «Мы теряем время!» «Нужно найти способ убедиться в том, что эта девушка та, кого мы ищем». Старейшины и другие члены клана переглядываются. Их шепот наполняет пространство. «Будто это так легко», — говорит кто-то еле различимо. «Для этого я вас и собрал», — злобно отвечает Альфа, спускаясь к остальным. «Надо придумать способ». «Вы ведь знаете, что наши шаманы больше не обладают такой силой», — склонив голову, говорит Нед, один из заместителей. «Может, стоит привлечь кого-то со стороны?» «Ты рехнулся!» Альфа с силой бьет по дубовому столу и злобно смотрит на мужчину. Тот моментально ретируется и склоняет голову еще ниже, но продолжает перечить. «Цепочка была прервана, владыка!» На лице Альфы рождается недовольство. Он падает в свое кресло и кривит губы, трёт подбородок и окидывает взглядом собравшихся. «И эта кучка бездарей решает судьбу его клана?» Если только найти потерянное дитя, то он продолжил бы свой род и создал поистине сильное потомство. А не вот это вот все. Былая мощь красных волков угасла. От них все еще хотят легенды, но мало кто знает, что без главной шаманки они рано или поздно обречены на вымирание. Им во что бы то ни стало надо вернуть ее, но она прячется. «А что если...» В разговор встревает молодой волк по имени Райнер, который совсем недавно вошел в совет. Альфа согласился на его присутствие лишь потому, что он хорошо разбирается в современных технологиях, без которых теперь не обходятся даже оборотни. Парень откашливается. «Если послать кого-то, кто вотрется в доверие к этой Анике, пусть разузнает о ней больше. Может, ее история подскажет нам, может ли она быть той, кто нам нужна. Думаешь, волк позволит девчонке трепаться языком?» — усмехается Нед. «Кто знает, что за союз они заключили?» «Для этого мы и отправили слежку». «Слежка, конечно, хорошо», — качает головой Райнер. «Но вот горничная могла бы потрясти их грязное бельишко». На лице парня появляется оскал, а во взгляде легко считывается гордость собой. «А щенок прав». «Надо собрать информацию», — кивает Альфа. «Найдите способ сделать так, чтобы этот белый ни о чем не догадался. Нужно отправить к ним того, кто сможет втереться в доверие. И если позволите, владыка». Не унимается Райнер. «И я бы предложил действовать на опережение». «Что ты имеешь в виду?» заинтересованно спрашивает Альфа. «Я бы предложил отправить сразу парочку шпионов. На случай, если кого-то вычислят, у волка есть фирма». Альфа усмехается. У паренька дельные мысли. «Приведите сюда посвященных». Он взмахивает рукой. В ту же минуту слуга выбегает из помещения. Совет продолжается. Кроме этого, еще многое нужно обсудить. Спустя час в зал входят 4 девушки. Их глаза опущены, тела окутаны красными плащами. «Это наши лучшие», — говорит жрица, указывая на них. «Каждая готова выполнить любой приказ». Альфа подходит к первой девушке, проводит рукой по ее волосам. «Как тебя зовут?» «Как прикажете, Альфа», — робко отвечает она и неловко улыбается, явно неопытная. «Слишком мягкая», — фыркает он. — «Такая сгодится лишь для развлечений». Вторая получает лишь презрительный взгляд. «Слабая». Он даже не задерживается рядом с ней. Ему противно, что в его клане вообще появляются женщины, в которых нет ни волчьего гена, ни магических способностей. Простые люди, от которых мало проку. Третья вызывает улыбку. Альфа с интересом рассматривает ее. Его взгляд проваливается в ее декольте, а пышные формы ласкают взгляд. «Хороша, но мне сказали, что Аника изящная и миниатюрная. Сомневаюсь, что волк заинтересуется ею». Он отмахивается и подходит к четвертой. Она поднимает взгляд, и в ее глазах сверкает решимость. Блондинка с голубыми глазами. Аккуратная, но с сочными формами. Если бы не задание, то он бы выбрал ее сегодня ночью. «На что ты готова, чтобы доказать свою верность клану?» Альфа проводит кончиками пальцев по щеке девушки и притормаживает на ее подбородке. «На все», — моментально отвечает она. Альфа замирает, изучая ее лицо. «Ты знаешь, что тебе предстоит?» «Нет, господин». Она качает головой, а на ее губах мелькает соблазнительная ухмылка. «Хороша чертовка!» «Соблазнить белого волка!» — шепчет он. «Разрушить его брак! Заставить Анику ненавидеть его!» «Я готова даже убить его, если пожелаете!» Она преклоняет колено перед Альфой. Альфа улыбается, его клыки удлиняются. «Хорошо, ты будешь той, кто вернет нам потерянное дитя!» «А если она окажется просто шаманкой?» — спрашивает один из старейшин. Альфа оборачивается. «Я не против пополнить ряды наших женщин новой силой. Если девица сама скрывает себя, значит, она сильна и будет полезна нашему клану. А если кто-то другой скрывает ее...» Он бросает взгляд на волчицу, что стоит перед ним на колене. «Значит, девчонка приведет нас к сильной шаманке. Мы в любом случае будем в выигрыше». Он еще раз бросает взгляд на девушку, а потом смотрит на Райнера. «Подготовь ее, найди способ внедрить фирму Волка. Если так подумать, бизнес лишним тоже не будет». Скалится Альфа. «Эти белые уже давно сидят за нозой в моей голове. Пришло время вернуть свое. Собрание окончено, а ты?» Он еще раз проводит рукой по подбородку девушки. «Зайди ночью ко мне. Я объясню тебе, что ты должна будешь сделать». «Как прикажете». Еще ниже склоняет голову она. А Альфа позволяет себе пару секунд полюбоваться ее формами. Никаких сомнений, волк не устоит, и красные получат все, что пожелают. Квартира Велина и Аники. Стою, как истукан, и не знаю, что делать. В темноте не могу различить черт лица. Да и голова у незваного гостя опущена. И тут внезапно начинается дождь. Сверкает молния, и следом грохочет гром. Вздрагивая, но в яркой вспышке успеваю заметить голубые глаза. Моментально становится легко на душе. «Велин!» Быстрым шагом иду к нему, но муж не торопится обнять меня или что-то сказать. Нутром чувствую что-то не так. Подхожу ближе и понимаю, что у него разодран рукав, а с пальцев капает кровь. Сердце уходит в пятки. «Что с тобой случилось?» Бросаюсь к нему. И только теперь, оказавшись рядом, я вижу, что его лицо измучено. Он явно обессилен. «Где ты был?» Вижу, что одежда на нем будто и не его. Во всяком случае, это точно не те вещи, в которых он уходил из дома. «Кажется, со мной что-то происходит», — еле слышно отвечает Велин. «Я не помню, что делал вечером». Он медленно переводит взгляд на свою раненую руку. «О, нет, надеюсь, это не то, о чем говорил шаман. А что, если и Велин теряет связь с реальностью и перестает контролировать своего волка?»